у меня на руках окажется толстая жена. Боже, что я буду делать, когда осенью друзья, как обычно, начнут наезжать с визитами в Клэр-Касл? И уныло вздохнув, Энтони добавил. Кажется, придется пригласить Эллиота и жену, которой он, несомненно, обзаведется к тому времени, поскольку ты станешь слишком неуклюжей, чтобы самой отправиться в ссылку в Хэмпхилл-Холл. Какая ужасная перспектива, милорд! А чего же, дорогая? Но должен ли я дать обет целомудрия? Обычно я приглашаю целую компанию прекрасных дам в Клэр-Касл, чтобы бедняжки насладились свежим осенним воздухом. Кринолан, мой дворецкий, весьма известен своим крепким пуншем, одним из крайне действенных средств убеждения самых упорных красавиц, поначалу отказывающихся разделить со мной постель. Касси ударила его кулаком в живот, и Энтони послушно охнул. «Ты жалкий негодяй! Я буду в твоей постели и утоплю тебя в пунше, если ты хотя бы мельком взглянешь на другую. И сама приготовлю его и положу туда сонное зелье». Энтони перекатился на спину и ответил ей хищной улыбкой. «Ах, любовь моя, но не сможешь же ты справиться со всеми этими леди!» «В таком случае», — бесхитростно заявила Касси, опуская глаза, «мне, возможно, следует свести знакомство с мужьями этих красавиц, прежде чем испортится фигура».